Разрыв. Первое. О, ангел залгавшийся, сразу б и я б опоил тебя чистой печалью. Но так я не смею, но так зуб за зуб, о, скорбь, зараженная ложью в начале, о, горе в проказе. О, ангел залгавшийся, нет, не смертельно страданье, что сердце в экземе, но что же ты душу болезнью нательной даришь на прощанье? Зачем же бесцельно целуешь, как капли дождя, и как время, смеясь, убиваешь за всех перед всеми?